5. Сны, когда они пришли, были вовсе не с нами. Они все это знали, за исключением, возможно, Сюзанны, которой в реальности той ночью там не было. «Господи, я снова в Нью-Йорке», — подумал Эдди, и тут же пришла новая мысль. «Действительно вернулся в Нью-Йорк? Это и впрямь произошло?» Произошло. Он оказался в Нью-Йорке, на 2-й авеню. И в тот же самый момент Джейк и Иш вышли на 2-ю авеню с 54-й улицы. «Привет, Эдди!» — Джейк улыбался. «Добро пожаловать домой!» «Игра началась», — подумал Эдди. «Игра началась».